Неся на спине настоятеля, я вошел в парадную дверь дома, где мы только что были, и окликнул хозяйку. Наверное, из-за панических ноток в моем голосе женщина тут же выбежала на зов. Увидев нас, она поспешила ко мне. «Что случилось?» — спросила она. «Он внезапно упал», — объяснил я. «Папа, папа!» — закричала она. «Значит, дочь». «Я сейчас принесу полотенце. Пожалуйста, отнесите его сюда, в комнату, сюда». Она побежала в конец тускло освещенного коридора. С помощью Кайо я разулся и с настоятелем на спине медленно двинулся по коридору незнакомого дома. По его левой стороне шли стеклянные двери, за которыми был скромных размеров внутренний двор с каменным фонарем и небольшим прудом, укрытым нависшими над ним темными листьями оралии. Весь сад порос мхом, тут и там виднелись небольшие лужицы, а по поверхности пруда разбегались, накладываясь друг на друга круги от капель дождя. Под ними плавали маленькие красные рыбки. С правой стороны было несколько комнат с татами. В третьей из них я увидел женщину, которая раскладывала футон. Она быстро расстелила простыни и подбежала к нам. В руках она держала банное полотенце. «Надо оставить плащ в коридоре», — сказала Кайо, которая уже сняла верхнюю одежду. Обе женщины у меня за спиной стали снимать со старика плащ, и я согнул колени, чтобы его ноги опустились на дощатый пол коридора. Затем мы втроем быстро перевернули старика, сняли с него дождевик, бросив его на пол, и старательно растерли тело полотенцем. Под плащом у настоятеля были европейские черные брюки, вельветовая рубашка и шерстяной жилет. Мы втроем подняли тело, перенесли в комнату и аккуратно положили на футон, покрытый простынями. Мы с Кайо вышли в коридор. Дочь настоятеля открыла шкаф, вытащила одеяло и накрыла им отца. После этого она тоже пришла в коридор, где стояли мы. Из-за дождя в комнате было темно, и истинно бледный старик с плотно закрытыми глазами казался неживым. «Так что же произошло?» — спросила дочь. «Видите ли, мы показали ему что-то ужасное». «Что? Что вы называете ужасным?» «Там, у входа, человеческая кисть». «Как вы сказали?» — женщина вытаращила глаза. «Где вы это нашли?» «У реки, под деревьями, там, где белье стирают». Женщина потеряла дар речи. И неудивительно, человеческая кисть не могла просто так там оказаться. «Ладно, об этом потом. Сейчас надо вызвать врача». Женщина побежала в заднюю комнату. Я ждал ее, глядя на двор через стеклянную дверь. «Йосико, Йосико!» — услышал я хриплый голос старика. «Он пришел в себя!» — закричала Кайо и побежала вслед за женщиной. А я подошел к футону, на котором лежал настоятель, и увидел, что он немного сдвинул одеяло и с усилием пытается сесть. Я присел рядом с ним, не сообразив еще, надо ли ему помочь. «Господин настоятель, вам лучше бы полежать», — сказал я, но он, не обращая на меня внимания, продолжал свои попытки. Поэтому я поддержал его и помог подняться. В этот момент пришла Йосико. «Папа, не надо, пожалуйста, полежи немного». С этими словами она уложила настоятеля на футон. Он протянул руку и хотел что-то сказать, но дочь прикрыла ему рот. «Давай не будем пока говорить. Доктор Инубо сейчас придет». Потом она повернулась к нам. «Извините, пожалуйста, но лучше вам уйти. Ваше присутствие его беспокоит». Мы послушно снова вышли в коридор. Уложив отца, Йосико вернулась к нам с изменившимся лицом и стала обеими руками подталкивать нас к выходу из дома. «Мне очень жаль, но, пожалуйста, заберите пока то, что вы принесли. У отца слабое сердце, и это может его убить. Давайте не будем сегодня ничего делать». «Я понимаю, понимаю», — говорил я, отступая к прихожей. У меня и в мыслях не было ей возражать, даже если бы в ее голосе не звучало такое отчаяние. «Тогда мы как-нибудь свяжемся с вами снова», — сказал я и направился к двери, но она не ответила. Видимо, ей больше не захочется ни видеть наши лица, ни даже разговаривать по телефону. На полу у входа стояло ведро с кистью. Пока я тащил настоятеля, ведро несла Кайо. Только платок куда-то делся, и жуткое содержимое ведра оказалось на виду. Я подумал, что так оставлять его не стоит, но делать было нечего. Теперь, если мы принесем его в рюгатый, еще кто-нибудь упадет в обморок. На посыпанной гравием территории храма тут и там стояли лужи землистого цвета. Однако дождь сменился мелкой моросью. Раскрыв зонтики, мы с Кайо направились домой. Надо же, какая получилась заваруха. «Но все-таки я думаю, что благодаря всему этому твоего злого духа удалось изгнать», — сказал я. Я думал этим утешить Кайо, но ее стало беспокоить уже другое. Пусть ее собственный злой дух теперь изгнан, но это не поможет, раз она вызвала еще одну беду. Если что-то случится с настоятелем, ее станет ненавидеть Йосика. Под какой же звездой родилась эта женщина, хотел бы я знать. Затем я подумал о настоятеле и Кадзуо Инобу. Уж слишком сильно они оба прореагировали, когда Инобу услышал, что пуля, убившая Сатико Хисикаву, была изготовлена в 1930-х годах, а настоятель увидел кисть. Реакцию на кисть, конечно, можно было бы понять, но все-таки я же смог рассмотреть ее как следует, хотя мне и неприятны такие вещи. Тем более это мог бы спокойно воспринимать человек, чья профессия — священнослужение. Он должен бы привыкнуть к трупам. Невероятно, чтобы священник потерял сознание от такой малости. Тем более это касается Инубо. Люди не падают в обморок в зависимости от того, была пуля изготовлена в 1930-х или в 1940-х. Здесь явно что-то не так. Наверное, это то, что называют судьбой. Чтобы раскрыть это дело, вероятно, придется разобраться в этой судьбе. Но это уж без меня. Храму принадлежала довольно просторная территория. Но само здание, построенное на склоне, значительно уступало в размерах сооружениям на ровной местности. Справа от него стояла звонница, и я решил направиться к ней, на самый край участка. Стоя там и глядя вниз, я увидел необычные постройки рюгатые, похожие на длинного дракона, лежащего, свернувшись калачиком. Сразу слева передо мной стояло похожее на храм великолепное здание, внутри которого я ни разу не был, а вправо оттуда, изгибаясь дугой, начинался Рютейкан. Тело дракона изгибалось, охватывая расположенный в центре двор с газонами и клумбами, а его хвост выходил с другой стороны, к ближайшему ко мне зданию, напоминавшему храм. Другими словами, Рюбикан примыкал прямо к основанию этого здания. Я вспомнил, что этот уступ подпирала каменная стена, однако со своего места я не мог ее видеть. А крыша Рюбикана соединялась с железным мостом с основанием стоявшего на переднем плане здания в храмовом стиле. С высокой точки, где я стоял, открывался панорамный вид на весь комплекс. Название «Рюгатой» очень ему подходило. Он был похож на гигантского дракона, который нашел небольшой выступ на склоне горы среди леса и зарослей бамбука, свернулся на нем калачиком и заснул. Обернувшись, я увидел окружавшую наш храм глинобитную стену с деревянными воротами, в которые мы недавно вошли. Мы решили вернуться в Рюгатой. Подойдя к деревянным воротам, мы увидели крупного мужчину, тяжело поднимающегося по каменным ступеням. С растрепанными волосами, без зонта, он производил пугающее впечатление. Мы медленно спускались по лестнице, когда он заметил нас и посмотрел вверх. При взгляде на него я почувствовал дрожь. У него было необычайно большое лицо, толстые, слегка приоткрытые губы и большие глаза, один из которых закрывало бельмо. Лицо покрывала редкая щетина, зубы были обнажены, и все это дополнялось неописуемым мрачным выражением. Это был Юкихиде, единственный сын Инубо из Рюгатая. Мы поравнялись с ним на полпути вниз по каменной лестнице. Я думал, надо ли с ним поздороваться, но он сделал вид, что нас не знает, так что мы молча прошли мимо друг друга. Толком не зная, что и подумать, мы молча прошли через нижние ворота и продолжили спускаться по склону, во многих местах покрытому грязью. Деревня Кайсиге, виднеющаяся впереди в белом тумане, и деревья на переднем плане представляли собой прекрасное зрелище. Когда мы вошли в ворота Рюгатые, сзади раздался удар колокола, эхом отозвавшийся во всем теле. Этот внезапный звук встряхнул мои застоявшиеся мысли. В этот момент я яснее осознал то, что до сих пор смутно крутилось в моей голове. Да, Это ведь более чем странно. Как это возможно? Так легко из первой же попытки откопать кисть. Вполне естественно было бы хоть пару раз ошибиться. И еще одна загадка. Даже если знать, что копать надо именно под той старой сакурой, это можно было сделать в любой точке вокруг ее ствола. Каким образом Кайя сразу же поняла, где рыть? Прежде всего, что это за кисть? Кому она принадлежит? Почему ее тут закопали? Кто закопал? Никогда даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что ее действительно удастся найти. Вот почему мой разум был в таком замешательстве, что до сих пор я не мог даже думать о таких очевидных вещах. Моя голова внезапно начала кружиться. Возможно ли, чтобы что-то подобное вообще произошло? Здесь что-то не так. Какое-то безумие. У меня было чувство, будто я попал в непонятную ловушку. Этого не должно было случиться. Несмотря на мое сопротивление, меня заставили приехать сюда, неожиданно откопали кисть и предъявили мне. Что это значит? Я чувствовал, что все мое тело дрожит от страха и дискомфорта из-за необъяснимого происшествия. К моему замешательству, казалось, добавилась злость. Честно говоря, у меня было ощущение, что надо мной жестоко издеваются. Наверное, это потому, что я недостаточно умен. Мне стало казаться, что женщина рядом со мной — хитрая ведьма, и я был одновременно напуган и зол. Однако я не знал, как выразить ей свои чувства, поэтому молча прошел по коридору в Рютайкан, подошел к каменной лестнице и направился по ней вверх, глядя во двор. Кайо все время шла рядом со мной. Ужасно, но мой разум был еще более затуманен, чем у трех полицейских. Честно говоря, я не понимал, что происходит. Колокол ударил снова. Стоя во дворе, я видел прямо над своей головой звонницу храма Хасензи, откуда мы только что пришли. Крупный мужчина, раскачивая подвешенное на канатах бревно, со всей силы бил им в колокол. Тот самый мужчина, Юкихида, сын Инубо, с которым мы разминулись, спускаясь по каменной лестнице. Значит, он тогда шел в храм Хасензи, чтобы звонить в колокол. Теперь я понял. Я держал зонтик и наблюдал за движениями Юкихида Инубо. По его действиям было понятно, что он хорошо знает свое дело. Тяжелое бревно нужно сначала раскачать перед колоколом. Он делал это умело, постепенно увеличивая амплитуду движения. Затем, почувствовав, что настал нужный момент, надо всем своим весом оттянуть бревно назад. В это время его большое тело двигалось словно в танце. Потом оно, казалось, на мгновение зависло в воздухе, а бревно качнулось назад. Он выглядел спокойным и невозмутимым, но полностью отдавался своей работе. Он был великолепен. Удар колокола, громкий звук, отзывающийся во всем теле. В такие моменты кажется, будто звук колокола заполняет все вокруг, и весь мир замирает. Слушая этот звон, я, наконец, решился и быстро посмотрел на Кайо. «Госпожа Ниномия, кто ты?» «Что?» — спросила она. «Неважно, насколько я глуп. Пожалуйста, пожалуйста, перестань надо мной издеваться. Чья это кисть?» Кайя выглядела ошеломленной. «Господин Исиока, что вы такое говорите?» «Не обманывай. Я, конечно, глупый, но, по крайней мере, могу понять, что это какая-то чушь. Чья это кисть? Как ты могла узнать, что она там зарыта?» Кайя была потрясена. Казалось, в тот момент она была не в состоянии произнести ни слова. Колокол ударил снова, и через некоторое время она, наконец, заговорила. «Этого нельзя понять. Я тоже не понимаю. Такой несуразицы просто не может быть. Мне надоело, что все надо мной смеются. Я устал от этого». Не знаю, какое в этот момент выражение было на лице у Кайо. Я резко отвернулся от нее. Она долго ничего не говорила, и когда я посмотрел на нее снова, увидел в ее глазах слезы. «В чем дело?» — спросил я. Мне совершенно не хотелось перед ней извиняться. «Господин Исиока, вам стало настолько плохо?» Застегнутый врасплох, я замолк. «Вы действительно настолько разуверились в себе? Я даже не могла такое подумать». Я продолжал молчать. «Мне нравится, как вы пишете, господин Исиока. Мне очень нравится». Наступила тишина, и я почувствовал себя опустошенным. «Пожалуйста, будьте более уверенным. Все фанаты так думают. Даже если они посмеиваются над господином Исиокой, или говорят что-то неприятное, они делают это не всерьез. Все вас любят». «Правда ли?» «Правда. Пожалуйста, будьте уверены, все в восторге от вашего творчества». Снова колокол. Тут я услышал отчаянные женские крики. Они разносились по окрестностям так же громко, как звук колокола. Потрясенные мы замерли. Крики на мгновение прекратились, затем возобновились и долго отдавались эхом. Я чувствовал, что мои уши и голова не в порядке, поэтому заподозрил, что это слуховые галлюцинации. Поэтому продолжал стоять без движения. «Кто-нибудь, пожалуйста, идите сюда!» На этот раз я услышал это ясно. Но голос был далеко, и было непонятно, откуда он исходит. Я быстро оглядел террасу Ритейкана, окружающую двор, но там никого не было. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне!» — снова раздался женский голос. «Господин Исиока», — подала голос Кайо. Она стояла на верхней ступеньке каменной лестницы, по которой мы только что поднялись, и указывала вниз. Я поспешил туда, положив правую руку на бронзовую статую дракона, стоящую на краю скалы, и, пытаясь сохранить равновесие, посмотрел вниз. На террасе стояла Митико, держа за руку ребенка. Ребенок стоял рядом. «Кто-нибудь!» — кричала она. «Что случилось?» — громко крикнул я. Мать Юки заметила меня. «Быстрее, пожалуйста, идите сюда, быстрее! Харуми, госпожа Харуми!» Отбросив зонтик, я побежал по ступеням. Мокрые камни скользили, я спешил, но старался ступать осторожно. Нужно было сохранять спокойствие, чтобы ноги не потеряли опоры, и торопиться, насколько это возможно. Послышались звуки шагов по бамбуковому настилу, и в коридоре со стороны Рюбикана появились фигуры детективов. Все трое, один за другим, выбежали на настил и стали подниматься к Ритейкану. «В чем дело?» «Тут госпожа Харуми, поторопитесь!» Мать с ребенком вернулась в свою комнату, трое детективов последовали за ними, вдогонку им прозвучал еще один удар колокола. Наконец я спустился по ступеням, обогнул каменную стену и вышел на террасу, торопливо разулся, вбежал в коридор и оказался у входа в ее комнату. Это была комната в два татами. Я тут же врезался в широкую спину детектива и не смог пройти дальше. Там было слишком тесно. Слева стоял буддийский алтарь. На татами перед ним, спиной ко мне, лежала молодая женщина. Темно-красная липкая кровь текла из-под ее волос и разливалась по татами. «Госпожа Накамару! Госпожа Накамару!» — звал Фукуи, слегка приподняв ее голову. Судзуки взял правую руку женщины и пощупал пульс. «Бесполезно, пульса нет», — сказал он. Танака протянул правую руку и коснулся ее шеи. Я решительно подошел ближе и взял Харуми за левое запястье. Это, без сомнения, была рука мертвого человека. Как это лучше объяснить? Можно, наверное, сказать, что ощущение было такое, будто держишь тяжелый кусок мяса. Если человек живой, даже когда он спит или без сознания, вы почувствуете какую-то реакцию. Но тело Харуми не подавало никаких сигналов. Это был просто тяжелый предмет. Словно для того, чтобы подтвердить, что человек был жив всего минуту назад, рука оставалась еще слегка теплой. Но, наверное, под влиянием воздуха с улицы она быстро холодела прямо под моими пальцами. Свидетельство безвозвратно уходящей жизни. «Ладно, в любом случае зафиксируйте место происшествия», — грозно крикнул Судзуки. Его раздражало, что убийство произошло, несмотря на присутствие в доме его полицейских. «И чтобы никто не касался трупа!» — он грубо оттолкнул мою руку. Тело женщины медленно положили обратно на татами, и я увидел, что веки ее открыты, белки глаз закатились, а из слегка приоткрытых губ капает слюна. Только тут я заметил, что четырехлетняя Юки плачет на руках у матери, сидящей на татами в углу комнаты. Снова прозвенел колокол. Этот звук отозвался глубоко в моем мозгу, и мне показалось, что он мгновенно заморозил мои мысли. Голова, которая и так не особенно напряженно работала, совершенно опустела, и я почувствовал усталость. Меня снова охватило отчаяние. Но это было лишь мгновение. А когда оно прошло, мое тело начало непроизвольно дрожать. Я находился в состоянии сильного смятения, как физического, так и морального. «Я ничего не могу понять», — кричало мое подсознание. «Что, черт возьми, происходит? Меня привезли из Йокогамы в эту глухую деревню в Окаяме. И я даже не успел перевести дух, как произошла череда необъяснимых событий. Даже в ночном кошмаре не бывает такого наплыва ужасных происшествий. Я не мог ни о чем думать спокойно. Что же это такое? Неужели все происходит на самом деле? «Вы можете рассказать, что случилось? Как все это произошло?» Судзуки отрывисто задавал вопросы матери ребенка. Несмотря на смуглую кожу, ее лицо заметно побледнело. «Я даже не знаю, что произошло. Харуми играла с Юки, а в 6 часов я стала молиться у этого алтаря. Харуми и Юки держали меня за руки, а потом Харуми упала на нас с Юки». «Выстрел слышали?» — почти крикнул Фукуи. «Выстрел?» — с удивлением спросила мать. «Какой выстрел?» «В нее стреляли, вот сюда!» Судзуки раздраженно ткнул указательным пальцем в свою лысеющую макушку. «Стреляли в Харуми?» «Да, стреляли. Вот почему я спрашиваю, слышали ли вы выстрел?» «Нет, совсем ничего не слышала». Она покачала головой из стороны в сторону, детективы переглянулись. «Ладно, это зависит от того, где вы находились. Значит, вы все трое сидели прямо перед этим алтарем, держась за руки?» «Да, совершенно верно». «Покажите, кто где находился? Все трое?» «Я была здесь». «Так, вы дальше всех от двери». «Посередине девочка». «Так». «А Харуми, она ближе всех к коридору». «А дверь была открыта?» «Закрыта». «И снаружи никого не было, за этой дверью?» «Нет, я не знаю, из-за холода я вон дверь завесила». На тростниковой двери висели две вешалки с женской одеждой. Вероятно, они немного сдерживали сквозняк. Если бы не они, за такой дверью человек был бы заметен. Однако дверь загораживала одежда, через которую едва ли можно было кого-нибудь увидеть. Но это означает, что человеку, стрелявшему снаружи, тоже не было видно, что происходит внутри. Детективы глубоко задумались, не говоря ни слова. И, как всегда, столкнувшись с непонятным, стали действовать привычным для себя образом. «Так, выходите, выходите!» — грозно сказал Судзуки, выгоняя дилетантов с места происшествия. Таким образом, мы с Кайо оказались в коридоре. Там уже были священник с сыном, пришедший, кажется, в себя Кадзуо Инубо, и повара Мория и Фудзивара. Они наперебой стали расспрашивать, что произошло, так что я рассказал им обо всем, что видел и слышал. Мы все стояли небольшим кружком в коридоре, пытаясь осознать произошедшую трагедию. Я думал, глядя из коридора в комнату, где произошло убийство. Эта комната, как и большинство выходящих в коридор комнат в Рютайкане, закрывалась с внешней стороны тростниковой дверью. И если кто-то находился в ближайшей к двери комнате в 2 татами, любой, стоя в коридоре, мог его видеть. Точно так же все было видно и из сада, только с несколько большего расстояния. Самое важное здесь то, что тростниковая дверь — это прямо подарок для стрелка. Она легко проницаема для пули. Конечно, выстрел не может не повредить тростину, и экспертиза при внимательном обследовании, вероятно, сможет определить, где прошла пуля. Но сделать это с первого взгляда не получится. Еще одно преимущество преступника состояло в том, что он легко мог целиться в находящихся в комнате из коридора или внутреннего двора. Но вот что я подумал. В комнате, где жили мать с ребенком, тростниковую дверь занавешивали одеждой, чтобы девочка не простудилась. Расстояние между вешалками с одеждой очень маленькое, поэтому с места в коридоре, где я стоял, невозможно было заглянуть внутрь и прицелиться в голову человека, сидящего перед алтарем. Тем более сделать это из сада. Для проверки я обулся и вышел во двор. Мать с дочерью жили в комнате под названием Мукадеаси-нома, сразу после входа в Рютайкан. Коридор в этом месте идет еще низко, около 1 метра над землей, поэтому здесь достаточно удобно целиться. Однако из-за одежды, висевшей за тростниковой дверью, практически невозможно увидеть, что происходит внутри. Правда, если преступник знал, что женщина молится, сидя перед алтарем, он мог бы направить выстрел примерно в область головы. «Вот оно», — подумал я. Стоя в саду, я видел, что пальто висело как раз между мной и местом, где сидела Харуми, а это позволяло представить траекторию пули. Пальто перекрывало ее, не давая возможности прицелиться, Но, может, в пальто есть дырка, через которую прошла пуля? Я снова задумался. Было еще совершенно светло. Так кто бы пошел на такой риск, стоя здесь среди бела дня с ружьем? Ведь вокруг могли быть люди. Не может быть, чтобы преступник не принял во внимание такую опасность. Прежде всего, на верхнем краю лестницы, прямо над этим местом, стояли мы с Кайо. Я видел, как Юкихиде Инубо звонил в колокол. Хотя в этот момент мы говорили, Кайо, услышав крик, вполне могла взглянуть вниз. «Верно, я-то ничего не видел, но, может быть, что-нибудь видела Кайо? Госпожа Ниномия», — позвал я. Она стояла одна в конце коридора, глядя на мокрые от дождя каменные ступени. «Да», — ответила она, подойдя по коридору к месту, где я стоял в саду. «Ты не посмотрел оттуда вниз, когда услышала крики?» — спросил я, указывая на верхнюю часть лестницы. Стоял туман, и дождь все еще продолжался. Я морщился от падавших на лицо капель, и Кайо протянула мне мой зонтик, стоявший прислоненным к стене в коридоре. Я бросил его, когда побежал к месту происшествия, а Кайо, должно быть, подобрала его и принесла мне. «Прости меня», — чуть было не сказал я. В этот момент мне захотелось извиниться за то, что я ей наговорил, но мне было так неловко, что я оставил все как есть. «Услышав крик, я сразу посмотрела сюда, оттуда, сверху», — уверенно ответила Кайо. «Посмотрела? Это хорошо. И увидела кого-нибудь? Может быть, мужчину с ружьем?» «Нет, здесь никого не было», — она покачала головой. Сразу же в коридор выбежали мать с ребенком и стали звать людей. «Понятно», — сказал я, открыв зонтик. Я был немного разочарован. Я тогда тоже смотрел сверху на это место, но не сразу разобрал, откуда звали на помощь, и только спустя некоторое время посмотрел вниз. Значит, у стрелка было вполне достаточно времени, чтобы убежать незамеченным мной. Однако, судя по словам Кайо, она тоже никого не видела. Тогда откуда же преступник застрелил Харуми Накамару? В этот момент в коридор вышел Фукуи. «Так, минуточку внимания, господа. Где вы все находились, когда женщина выбежала в коридор?» — спросил он. Видимо, он пытался найти ответ на тот же вопрос, что и я. «Кто-нибудь смотрел в эту сторону, когда произошел инцидент?» Никто не отозвался, поэтому Кайя робко подняла правую руку. «И где вы были?» «Вон там», — Кайя указала на верхнюю часть каменной лестницы. «Ну и как, видели преступника?» «Нет, когда Митико закричала, здесь никого не было». «Не было?» — лицо Фукуи помрачнело. «А выстрел вы слышали?» «Нет». Кайя покачала головой, тогда Фукуи, казалось, расстроился. «Не слышали? Это очень странно». Он заговорил обвинительным тоном, словно побуждая преступника сознаться. У полицейских, похоже, есть привычка сразу злиться, когда выявляются неудобные для них факты. В большинстве случаев это идет на пользу расследованию, поэтому они не видят в таком поведении проблемы. «Так кто-нибудь здесь слышал выстрел?» Но все молчали. «А кто-нибудь еще был поблизости?» «Я стоял рядом с ней, вон там», — сказал я. «Так выстрел вы слышали?» «Не слышал». Мне было жаль Фукуи, но по-другому я ответить не мог. «Думаю, вы все должны были обернуться, услышав крики женщины. Значит, вы посмотрели сюда уже после того, как преступник застрелил госпожу Накамару и убежал. Ведь женщина позвала на помощь не сразу после того, как в госпожу Накамару стреляли. Когда ее застрелили, она упала на госпожу Митико, и та закричала уже потом, так что у стрелка был некоторый запас времени». Детектив изо всех сил старался рассуждать логически. Его слова звучали убедительно. «Преступник, должно быть, стрелял в госпожу Накамару, стоя здесь в коридоре или во дворе, где сейчас стоит господин писатель. Кстати, пожалуйста, подойдите сюда, там могут быть следы». Я сразу же послушно поднялся в коридор, однако, посмотрев под ноги, я понял, что следы вряд ли удастся обнаружить из-за воды, покрывавшей тонким слоем все вокруг. «Предположим, что преступник был в саду и оттуда стрелял в комнату из ружья». Фукуи, стоя в коридоре, говорил напыщенным тоном, подобающим великому детективу. «После чего у него навскидку было пять путей отхода. Один слева от меня, но это тупик. Фукуи указал на противоположную от Рюбикана сторону сада. Однако этот путь преграждает каменная стена, через которую нет хода. Справа тоже каменная стена, подпирающая внутренний двор, где был я. Прямо впереди тупик, а слева под Рютайканом такая же стена, и там тоже не пройдешь. Тупик. Коридор постепенно идет на подъем, но под ним каменная стена, и пролезть через нее не получится. Остается коридор, и по нему можно подняться наверх, но реально ли это на самом деле? «Кто-нибудь был в верхней части коридора слева?» — попытался вполне разумно узнать Фукуи. «Мы были», — сказал священник Масуо Футагаяма, стоявший рядом с ним его сын Кадзусиге, кивнул. «Услышав женский крик, мы сразу же выбежали в коридор и сюда. В коридоре не увидели ничего подозрительного. Мы осмотрели и сад, но в саду тоже никого не было. Сразу после этого женщина с ребенком вышла в коридор». «Совершенно точно, я пошел за отцом в коридор. Там никого не было», — подтвердил и его сын Кадзусиге. Тогда, значит, это не то направление. Получается, остается подняться по каменной лестнице и убежать во двор наверху». «Мы были прямо на самом верху каменной лестницы, и как только услышали крик, сбежали по ней сюда», — сказал я. «Значит, и этот вариант не проходит. Остается бежать в Рюбикан. Но и так не получается, потому что там были мы. Танака стоял в коридоре», — сказал Фукуи, словно пытаясь убедить самого себя. «Так, исключая один вариант за другим, мы доберемся до истины». Фукуи говорил уверенно, кивая головой самому себе. «Остается только убежать вправо, бежать прямо, а добравшись до Рюбикана, повернуть налево. Там был кто-нибудь?» «Вообще, да, я там был», — сказал Мория. «Я вымыл кастрюли, вылил воду в сад и курил, стоя в дверях кухни». «Вы все время стояли в дверях с сигаретой?» «Да, я долго там стоял. Наверное, минут 10. Так что если бы кто-то пришел отсюда, он не мог бы меня миновать, я бы сразу его заметил». «А вы?» — спросил Фукуи Фудзивары. «Я был на кухне, готовил ужин». «Готовил ужин? А кто сейчас этим занимается?» «Сейчас готовит Курата. Мы втроем были на кухне. Затем услышали женский крик, и мы с Фудзиварой пришли сюда», — сказал Мория. «Вы прошли через сад?» «Нет, по переходу между домами, там, где бамбуковый настил». «Мы тоже там прошли. А Курата и Накамару помогают вам накрывать на стол по очереди?» «Они всегда помогают накрывать на стол и убирать потом посуду, но с готовкой помогают по очереди. На этот раз была очередь Кураты готовить ужин». «Ладно». Судя по выражению лица Фукуи, он уже принял решение. «Значит, побежал вправо, уперся в тот дом, Рюбикан, если не ошибаюсь, а затем повернул направо. Пробежал по переходу с бамбуковым настилом и скрылся в том направлении». Он сказал это уверенно, как и подобает профессионалу. В этот момент справа перед Рюбиканом появился красный зонтик. Еще была видна белая куртка, темно-синяя юбка и красные резиновые сапоги. «Сатоми! Сатоми!» — громко крикнул стоявший среди нас Кадзуо Инубо. Зонтик повернулся на его крик, и мы увидели маленькое белое лицо. И детективы, и священник, казалось, были удивлены. «Что?» — сказала Сатоми, медленно приближаясь к нам. Она улыбалась, видимо, еще не зная о трагедии. Я залюбовался ее сияющим лицом. «Откуда здесь такая красивая девушка?» «Где ты была до сих пор?» «Я кормила Хейту, вон там, в утятнике». «Что?» — Фукуи изменился в лице. «Где утятник?» Он почти кричал. «Он там, за домом, где мы сейчас находимся. Чуть правее, в конце», — сказал Инубо извиняющимся тоном. Утятник был именно в том месте, о котором только что упомянул Фукуи, на единственном оставшемся пути отхода преступника. «Сатоми, ты все это время была у Хейты?» «Да, была», — весело сказала Сатоми. «Сколько времени? Сколько минут примерно?» — спросил отец. «Ну, минут 20, наверное». Этого времени было достаточно. «Кто-нибудь приходил?» «Не приходил», — сказала она просто и засмеялась. Фукуи же выглядел так, словно проглотил горькое насекомое. «А ты слышала крик Митико?» Хэйта громко крякала, и я ничего не слышала. Что произошло? Над группой повисла тишина. Никто не знал, стоит рассказывать ей или нет. «Ладно, ладно, позже. Я скажу тебе позже, а сейчас иди домой к маме». Сатоми фыркнула. Я думал, что она тут же уйдет, но она еще постояла там. Ее губы великолепной формы улыбались, как на картинке. Из всей группы она смотрела на меня и, поймав мой взгляд, улыбнулась еще шире и кивнула мне. Я удивился и поспешил ответить на кивок. Потом она раскрыла зонтик и пошла в сторону Рюбикана. А я, 45-летний мужчина, остался стоять в смущении, глядя себе под ноги.